Почти до самого утра мы с горячей любовью говорили о Шостаковиче, о его гениальном даровании, о его феноменальной творческой воле, которую ничто не способно сломить. Злые силы ее могут согнуть, но она снова выпрямится, подобно стальной пружине. Такую мысль развивал Ю. В. Свиридов. Письма к другу, страница 108. Максим. Со смертью мамы наш отец потерял не только подругу, мать своих детей. Она была его ангелом-хранителем, избавляла от бытовых хлопот и неудобств, как могла ограждала от посягательств и хамства партийных чиновников, от унижений подневольной советской жизни. Глава 35. Галина. Я говорю по телефону с молодым человеком. Разговор длится долго, и мы назначаем свидание под каким-то фонарем с часами. Во все время этой беседы я вижу, как отец нервно расхаживает по квартире. Мой разговор ему явно не по душе. Я вешаю трубку, и он говорит мне: «Что это за манера назначать свидание в какой-то подворотне? Воспитанные люди так не делают. Твой кавалер должен прийти к нам домой, познакомиться с твоим отцом, надо угостить его чаем». Наша мать умерла, когда мне было 18 лет, а Максиму 16. И перед отцом встала проблема нашего воспитания. Я до сих пор помню, как он учил меня правилам поведения, объяснял, например, что вниз по лестнице женщина должна идти впереди мужчины, а наверх — позади. Отец всегда очень волновался, если меня или Максима вечером не было дома. Мы были обязаны звонить домой, сообщать ему, где именно мы находимся и когда вернемся. В целях воспитательных у нас иногда вспоминалась такая история. Еще до войны родители пошли в гости к поэту Иосифу Уткину. Было обильное угощение, которое приготовила и подавала мать поэта. В какой-то момент она вышла из комнаты, и тут моя мама опрокинула бокал с красным вином. Когда же хозяйка вернулась, Уткин решил взять вину на себя, дескать, именно он допустил такую оплошность. И тут мамаша на него набросилась. «Будь ты неладен, что ж ты натворил? Это же моя лучшая скатерть, я же ее теперь не отстираю. Что у тебя за руки? Почему из них всегда все валится?» Пересказывая этот трагикомический эпизод, отец говорил мне и брату: «Хорошее воспитание состоит не в том, чтобы не опрокинуть бокал вина на скатерть, а в том, что, если такое случилось, сделать вид, будто ничего не произошло». Глава 36. Максим. Я и по сю пору явственно слышу фарисейский голос композитора Дмитрия Кабалевского. Он обращается к моему отцу и, имитируя доброжелательность, говорит: «Митя, ну что ты торопишься? Не наступило еще время для твоей оперы». А Шостакович сидит на диване, в трясущейся руке папироса, он будто и не слышит Кабалевского. Это происходило в марте 1956 года. К нам домой явилась комиссия Министерства культуры. Она должна была решить дальнейшую судьбу оперы «Леди Макбет» Мценского уезда, которая была запрещена к постановке в течение 20 лет, с 1936 года. Именно тогда на один из спектаклей пришел сам Сталин, и опера вызвала его гнев. В центральной партийной газете «Правда» была напечатана разгромная статья под названием «Сумбур вместо музыки». А затем последовали так называемые «орг-выводы» — собрание творческой интеллигенции, где единогласно принимались резолюции, гневно осуждающие и Шостаковича, и его опус. Но в 1953 году Сталин умер. В стране началась хрущевская оттепель, и у нашего отца появилась надежда, что опера «Леди Макбет», одно из самых его любимых творений, может быть реабилитирована. Это казалось вполне достижимым. К тому же Шостакович внес в оперу исправления, которые коснулись и музыки,